Глава 7. Утро того же дня. Ли Ёнджу не любил полицейские участки. Здесь всегда было слишком светло, слишком шумно и слишком пахло разогретым пластиком. А еще кофе из автоматов, который не спасает ни один желудок. Все это раздражало. Повторный вызов был ожидаем. Он даже не удивился, когда ему позвонили из управления. «Доктор Ли, нам нужно задать вам еще несколько уточняющих вопросов по делу о Джонсу». Официальный тон, почти вежливость, даже, можно сказать, забота. Но Ёнджу не обманывался. Здесь его слушали не как специалиста, а как человека, слишком близко стоявшего рядом с умершей. Он приехал рано. А лучше так, чем позволить себе снова опоздать, как в тот раз, когда о Джонсу была еще жива. Вспоминать об этом не хотелось. Ёнджу вошел в здание, прошел проверку и направился в знакомую комнату для допросов. Его уже ждали. «Доктор Ли», — поприветствовал его инспектор Намджоу, — «рад, что вы нашли время». «Что вас интересует?» — коротко спросил Ёнджу, присаживаясь. На мгновение инспектор пристально посмотрел на него, потом включил диктофон и начал. «Расскажите, пожалуйста, еще раз, при каких обстоятельствах вы последний раз видели О Джонсу?» «Она пришла ко мне на прием», — кивнул Ёнджу. «Было видно, что у нее определенные проблемы. Дезориентация, страх, фиксация на визуальном образе. Она говорила, что ее преследует некое существо — призрак». Намджоу только кивнул, делая пометки. «И вы это восприняли как проявление психоза?» «Я не ставил точного диагноза. Случай был неоднозначный. В этом, кстати, и причина моего интереса к дальнейшему ходу дела». Ёнджу вздохнул, не став уточнять, что это далеко не одна причина. «Простите, если это звучит сухо». «Нет, вы профессионал», — снова кивнул инспектор. «Хотя, как показала практика, в этом деле с профессионализмом не все так однозначно». Он откинулся на спинку стула, сцепив руки перед собой. «Мы нашли еще одну связь между погибшей О Джонсу и пострадавшей Хасу Джин. И в этом нет ни капли мистики. Был еще один мужчина по имени Пак Ин Хо. Работал менеджером в компании, где обе женщины проходили корпоративное обучение. И по совпадению, обе впоследствии прекратили работу в организации. С разницей в год». Ёнджу нахмурился. Имя не вызывало никаких ассоциаций. «Мы связались с бывшими сотрудниками. Пак Ин Хо был харизматичен. Умел убеждать. Поначалу производил впечатление заботливого человека, будто действительно интересуется судьбой подопечных. Но в отзывах всплывает одна и та же история. Контроль, давление и непрошенная забота. Вмешательство в личную жизнь». Инспектор вытащил из папки фотографию. На ней мужчина с аккуратной стрижкой и мягкой улыбкой. Но в глазах что-то скользкое. Улыбка, которая не касалась глаз. Несколько женщин заявляли о домогательствах. Не все дошли до суда. Но были и такие случаи, продолжил Намджоу. Су Джин проходила у него индивидуальную программу. Потом внезапно прекратила. То же самое с О Джонсу. Пара месяцев, потом внезапный разрыв. Ёнджу медленно кивнул. Слишком многое начинало выстраиваться в цепочку. Что с ним сейчас? «Умер», вздохнул инспектор. «Год назад. Сгорел в собственной машине. Машина взорвалась прямо на трассе. Странное обстоятельство. Следствие признало несчастным случаем, но...» Он замолчал и потер подбородок. «Но совпадения не бывают такими плотными», — тихо проговорил Ёнджу. «Женщины, контактировавшие с абьюзером, преследуемые одним и тем же призраком. А теперь вы говорите, что и этот мужчина погиб странно». Намджоу опять кивнул. «Мы не исключаем, что с этим делом все не так просто. Поэтому вызываем всех, кто хоть как-то с ним связан». «Спасибо, инспектор. Это многое объясняет или усложняет». «Ваша профессиональная помощь нам может понадобиться еще не раз, доктор Ли. Мы пока не знаем, с чем имеем дело. Но если вы что-то узнаете первым, сообщите, пожалуйста. Это может спасти чью-то жизнь». Ёнджу кивнул в ответ и вышел в коридор. Мир казался теперь еще более искривленным. Призраки прошлого становились совсем не призраками. Он сел за руль. Сейчас на работу, а вечером к тому господину, адрес которого раздобыл Джувон. Возможно, что-то прояснится. «Повтори, как его звали?» — переспросил Чо Ге Джин, прищурившись и покачивая в руке пиалу с чаем. Он так и не предложил им сесть за нормальный стол. Зато в какой-то момент притащил пластиковый табурет, на котором могли делать детей. Джувону досталась подушка с вышитой кошкой и надписью «Смерть всем, кто не кормит». Ён-Жу стоял, облокотившись на косяк, и, кажется, искренне жалел, что не захватил из машины аспирин. «Пак Ин-Хо», — повторил Ён-Жу, — «был менеджером в образовательной компании, контактировал с обеими женщинами, впоследствии погиб, машина взорвалась». «Знаю я таких», — неожиданно кивнул Гёджин. «Гладкий, как белый рис, липкий, и от него потом понос. Словами кормишься, а внутри тухлятина, ходячая проблема. Да ты не можешь, септенец!» Ён-Жу покосился на Джувона. Вроде бы тот совершенно невозмутим. А что глаз дернулся, так неудивительно с таким собеседником. Чо Гёджин хмыкнул, сделал глоток и глянул на них поверх чашки. «Такие не в ад попадают, такие кочуют. Туда, где их еще боятся. Ну или стыдятся. Бывает, где их пожалеют, но не наш случай. И да, еще в тех местах, где их помнят». Последнее слово он выговорил с неприятной лаской, словно облизывал скалку перед тем, как пустить в ход. «Если кто-то из вас думает, что мертвецы уходят, когда умирают, право слово, о чем тогда говорить?» «Вы хотите сказать, — начал Джувон, — что это действительно он?» «Я хочу сказать, что вы оба ходите кругами вокруг жареной курочки и удивляетесь, почему так шкварчит». Гёджин щелкнул пальцами. «Если обе женщины были его жертвами, а он сгорел, но не растворился, я сейчас не про тело. Вполне вероятно, что именно он теперь трется в зеркалах и шепчет мерзости по ночам». «Тогда надо его вызвать», — сказал Ён-Жу. Чо Гёджин замер, а потом медленно, очень театрально поставил чашку на пол, именно на пол, отодвинулся и зыркнул так, будто его только что позвали на кастинг в дораму, как не сдохнуть, вызвав мудака. «Ага, давайте, давайте вызовем, а потом вы оба будете щебетать, как мило пообщались. Он вам расскажет, каково быть за гранью, вы ему в ответ что-нибудь про травмы. Посидите, поплачете, обнимитесь. Очень терапевтично». Пожалуй, ляпнуть про вызов было глупо. Ён-Жу это только сейчас осознал. Голова совсем не варит. Но манера Чо Гёджина общаться от этого приятнее не становилась. «Вы же сами сказали, что он может быть причиной», — холодно напомнил он. «Может», — кивнул Гёджин. «Но знаешь, в чем фишка с призраками, доктор? Особенно с теми, что сохранили эго. Они помнят и держатся долго. Особенно если их смерть не то, чего они ожидали. А еще если при жизни они были засранцами с завышенным чувством собственного достоинства». Он повернулся к Джувону. «Такие не приходят поговорить. Они приходят наказать или получить признание. Или...» Гёджин поднял палец. «Доделать незавершенное. Проблема в том, что ты никогда не знаешь, что для такого гада это самое завершенное». «Значит, не будете вызывать». Джувон скрестил руки. «Зря мы приехали». «Ох, не начинай! Буду! Только сначала вы оба должны решить, готовы ли смотреть этому гаденушу в глаза. Потому что, когда он придет, назад дороги не будет!» Гёджин повернулся к стене, провел пальцем по пыльной полке, стукнул по маленькому бубну, смахнул паутину с глиняной чашки и бросил через плечо. «Ритуал пройдет ночью. Раньше нельзя. При свете дня будет больше проблем. А сейчас...» Он ткнул пальцем в Джувона. «Ты пойдешь и напишешь, зачем тебе вся эта история. На бумажке, три строчки, без пафоса. А ты, доктор...» Гёджин повернулся к Ён-Жу. «Выспись, а то за твоими мешками глаз не видно. Понадобятся силы. Ты с мертвыми слишком вежлив, а им это только на руку. И да, ты умеешь работать топором? Ну или хотя бы битой?» Ён-Жу открыл рот, чтобы ответить. Но старик уже развернулся и направился к выходу, приговаривая. «Вызывай призрака, говорили они. Это поможет, говорили они. А потом откачивай их обоих валерьяной и корейским женьшенем». Когда дверь за ним закрылась, в комнате повисло молчание. Джувон и Ён-Жу посмотрели на амулеты, болтающиеся на стене. «Кажется, это самое странное мероприятие в моей жизни», — мрачно сказал Ён-Жу. «Мероприятие — это такое», — протянул Джувон. «Меня вот больше беспокоит, что он сказал про топор и биту». «Это...» — начал Ён-Жу. Но в этот миг дверь внезапно распахнулась, и наружу из комнаты высунулся Чо Гёджин. «Я тут подумал, я не буду вызывать вашего призрака!»